Вода вне дома. Если вода в доме ваш друг и член семьи, то вода вне дома может быть как другом, так и врагом. Следует помнить, что любая вода, с которой вы сталкиваетесь за пределами вашего дома, имеет неизвестную вам и, возможно, враждебную программу. Это касается абсолютно любой воды, от озера или родника до бутылки с минеральной водой, которую вы покупаете в магазине. С водой вне дома обязательно нужно уметь договариваться. А для этого необходимо знать правила, касающиеся того или иного вида воды. Дождевая вода. Еще полвека назад считалось, что дождь – это самая чистая природная вода. Так оно и было. Но в нынешнее время, когда атмосфера сильно загрязнена выхлопами промышленных предприятий и автомобилей, редкая дождевая туча не отравлена этими выхлопами. Поэтому о чистоте дождевой воды говорить не приходится. Тем не менее, и сегодня она может быть очень и очень полезна. Дождевая вода – это вода, омагниченная самой природой. Ведь образуется она в дождевых облаках, а они, как и магнит, имеют два полюса – положительный и отрицательный. Она имеет все свойства омагниченной воды, и хотя пить ее не рекомендуется, она может применяться для восстановления энергетического баланса в организме. Дело в том, что дождевая вода насыщена энергией двух других стихий – ветра и огня, молнии. Она очень полезна при хронической усталости, стрессе и обрушении организма, когда из-за переутомления начинают барахлить все жизненно важные органы – сердце, легкие, печень и почки. Существует метод, который позволяет отмыкать спящие энергетические резервы. Этот метод входит в систему казачьего спаса. И поведала о нем донская целительница Домнака Литвина. Отмыкание энергии при помощи дождевой воды. Это упражнение, вернее всего, было бы назвать ритуалом. Дело в том, что в нем очень важен правильный порядок действий и правильный настрой. Но, разумеется, важнее всего в нем главное действующее лицо – дождевая вода. Дождевую воду для этого ритуала можно собрать во время сильной грозы, с ветром и молниями. Посуда для сбора дождевой воды должна быть чистой и не металлической. Лучше всего взять пластмассовые ведра или тазы. После грозы воду нужно процедить, так как ветром может нанести листья, ветки и так далее. И отстоять. Отстаиваться дождевая вода должна не менее суток. Ритуал нужно выполнять в первой половине дня, так как после него все энергетические ресурсы открываются. И если сделать эту практику на ночь, вы просто не будете спать. Отмыкание энергии. При выполнении этого ритуала вам непременно должен кто-то помогать. В одиночку вы технически не сможете выполнить все действия. Смочить в холодной воде простыню, хорошо отжать, обернуть вокруг своего тела, сверху обернуть сухим полотном и шерстяным одеялом, оборачивая, приговаривать: «Господи, благослови! Спереди крест, сзади крест, по правую сторону крест, над головой сам Иисус Христос». Лежать в таком виде час, после чего все слои ткани снять, растереться сухим полотенцем и надеть чистую и легкую хлопчатобумажную одежду. После ритуала можно заниматься чем угодно. В условиях города или в зимнее время, когда нет дождей с грозами, дождевую воду можно заменить на омагниченную. Эффект будет чуть слабее, но и в этом случае силы заметно прибавятся. Роса – воздушная вода. Существует удивительный вид воды с чудодейственными свойствами, о которых знали наши предки, а вот мы от чего-то подзабыли. Это роса. Росу считали волшебным напитком, и неспроста. Ведь эта вода не течет из-под земли, не капает с неба. Она появляется буквально из ничего – из воздуха. Да, мы знаем, что роса – это конденсат, который образуется в результате перепада температур в конце и в начале дня. Но разве от этого знания роса утратила свои необыкновенные свойства? Вовсе нет. Недаром ведуньи и ворожи использовали в своих магических ритуалах именно росу. Ведь роса очищена от всех программ. Но, в отличие от кипяченой воды, также лишенной программ, роса – вода живая. Роса бывает утренняя и вечерняя. Использовать лучше всего утреннюю росу, так как она содержит в себе энергию начала дня. У этой воды огромный энергетический потенциал, и если вы сможете ею правильно воспользоваться, она отдаст его вам. Но вы должны запомнить самое главное правило. Росу не собирают. Капельки росы нельзя сливать в один сосуд. При использовании они должны оставаться порознь. Знахари сливают росу воедино лишь для приготовления оборотного зелья. Помните сказку о сером волке? Разумеется, этот рецепт хранится в глубочайшей тайне, а потому проверить это свойство слитой росы нет никакой возможности. Но нам с вами и не нужно оборачиваться ни волком, ни лисицей, ни другим животным. Ведь у росы есть и другое замечательное свойство. Она может возвращать молодость. Утренняя роса – незаменимое омолаживающее средство. Когда-то это было известно каждой девушке. Сейчас же об этом совсем забыли. Подумайте только, при помощи такого доступного и совершенно бесплатного вещества, как роса, вы можете достичь результатов, которые не даст ни одна пластическая операция, ни одна косметическая процедура. Омоложение с помощью утренней росы. Чтобы омолодиться с помощью утренней росы, нужно по ней кататься. Существует два вида катания по утренней росе – в одежде и нагишом. Знахари говорят, что катание нагишом наиболее полезно, но не всегда и не везде это уместно. Одежду для катания по росе нужно шить специально. Лучше всего использовать балахон, сшитый из обычной хлопчатобумажной простыни. Кататься по росе можно где угодно – на собственном дачном участке, на газоне в парке, в лесу на полянке. Для катания вам достаточно места 2 на 2 метра. Главное, чтобы там росла мягкая трава, не было кочек и жестких кустарников. Чтобы не чувствовать себя неловко, выбирайте уединенные места. По росе кататься можно от весны до осени, пока еще не наступили утренние заморозки. Каждое утро это делать, разумеется, не нужно. Хотя, если будет желание и возможность, никаких противопоказаний для ежеутреннего катания нет. Достаточно одного катания в месяц. Катание по росе включает все внутренние энергетические резервы организма. Тело становится подтянутым, кожа упругой и гладкой. В первый раз вы можете чувствовать себя не очень комфортно, но стоит потерпеть, ведь после катания вы ощутите прилив новых сил, буквально воскреснете. Техника катания по росе. Балахон для катания должен быть надет на голое тело. Ступни и кисти ног должны быть обнаженными. Выполняется ритуал катания в утренние часы, желательно до восхода солнца. Нужно лечь на спину на влажную траву, руки вытянуть за головой. Медленно и глубоко вздохните, с выдохом перевернитесь на живот. Вдох, переворот на спину, выдох, на живот. Всего 12 вдохов-выдохов, после чего можно прекратить упражнение. В другой раз можете прибавить еще 12 переворотов, затем еще 12. Но всего не более 144 переворотов, 12 по 12. Балахон от такого катания быстро намокнет, вы можете озябнуть. Тем не менее, снимать его сразу после катания не следует. Важно, чтобы роса высохла на вас. Можете сверху надеть теплую одежду или завернуться в плед. Можно сидеть в теплой комнате или на солнце. Главное, чтобы роса впиталась в тело. Вода диких родников и ручейков. Современные люди уже почти разучились использовать дикую воду, то есть ту, которая течет в природе. Лесные и горные ручейки и родники, небольшие речки, которые можно перейти вброд. Их вода в лучшем случае употребляется лишь для того, чтобы помыть машину или охладить алкоголь. А ведь вода таких небольших природных потоков очень и очень полезна. Ручьи, родники и небольшие речки образуются в результате выхода подземных рек на поверхность. Они текут в полном соответствии с геомагнитным полем той местности, где находятся. Они заряжены энергией самой Земли. Воду небольших потоков, как правило, можно пить без опаски, причем достаточно только отстаивания. Ведь они имеют самостоятельный исток, и в них не вливаются никакие посторонние потоки. Вредные микроорганизмы не любят проточные воды с маленьким водоизмещением. Они живут или в озерах, или в больших реках, где образуются заводи. А значит, в бактериологическом плане родниковая и ручьевая вода опасности для здоровья не представляет. Но не то главное, что эту воду можно пить, а то, что с ее помощью можно решать многие проблемы со здоровьем. Хождение по воде. Говоря о хождении по воде, мы, конечно же, не имеем в виду повторения евангельского чуда. Но что-то чудесное в хождении по родникам, безусловно, есть. Чудо заключается в удивительном воздействии, которое оказывает на организм эта практика. Она была известна еще в глубокой древности, а сегодня о ней известно лишь немногим. Родник или ручей для хождения годится любой. Важно, чтобы было соблюдено главное условие. Он должен течь либо с севера на юг, либо с востока на запад. Собственно, большинство родников именно так и текут, потому что таковы основные геомагнитные линии. Техника хождения по родниковой воде очень проста. Нужно в течение определенного времени ходить по руслу родника взад и вперед. Но стоит помнить, что эта практика направлена не только на физиологическое оздоровление, но и на усиление духовной энергии. А потому знахари советуют при хождении читать либо молитву, либо аффирмацию. Как действует хождение по воде? Хождение по родниковой воде благотворно действует на все внешние и внутренние системы человеческого организма. Стопа – это опора человеческого тела. На ней, как на карте, нанесены активные точки, отвечающие за здоровье того или иного органа. Острые камушки на дне родника и холодная вода раздражают кожу стопы и приводят в действие все активные точки. Это своего рода природная акупунктура. Но не только. Современный способ жизни таков, что человеческое тело накапливает очень много посторонней энергии. Мы все пользуемся электроприборами, ходим по синтетическим покрытиям, носим синтетическую одежду, которая собирает на себе статическое электричество. Это электричество самым вредным образом влияет на здоровье. И в первую очередь страдает мозг. Естественный генератор электроэнергии человеческого тела. Статическое электричество нарушает правильное взаимодействие нейронов мозга. От этого человек становится психически неуравновешенным, постоянно испытывает стресс. Хождение по родниковой воде полностью выводит из организма статическое электричество. Знахари считают ручьи, родники и реки кровью земли. Вся текучая вода энергетически связана с кровеносными сосудами в человеческом теле. Когда человек ходит по текучей воде, кровообращение в организме усиливается, и все клетки тела получают кислород и питание. Когда нужно ходить по воде? Ходить по воде родников желательно на заре, утренней или вечерней. Хождение на утренней заре заряжает энергией, дает бодрость и свежесть на весь долгий день. А вечернее хождение успокаивает, восстанавливает нарушенный за день энергетический баланс, дает спокойный, ровный сон ночью и легкое пробуждение утром. Ходить по текучей воде нужно не реже одного раза в неделю, а лучше всего ежедневно, и утром, и вечером. Как же это осуществить, если зимой вода родников замерзает? А если человек живет в городе, где нет ни родников, ни ручьев? В этом случае можно использовать проточную водопроводную воду. Чудо-родник в домашних условиях. Вы вполне можете устроить родник в условиях города. Главное – наличие проточной водопроводной воды и ванны. Итак, вам нужно на дно ванны постелить грубую циновку или массажный коврик. Душ с холодной водой расположить таким образом, чтобы струя воды была направлена с востока на запад или с севера на юг. Встаньте по течению воды и совершайте ходьбу взад-вперед, читая при этом молитву или аффирмацию. Подробнее о молитвах и аффирмациях во второй части книги. Читать молитву нужно 40 раз. Чтобы не сбиться со счета, можно загибать пальцы или использовать узелковые четки с 40 узелками. Для стимуляции физической активности упражнения выполнять сразу после пробуждения на рассвете в целях успокоения на закате за 2 часа до сна. Вода целебных родников и святых источников. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая Вифизида, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какую бы ни был одержим болезнью. Евангелие от Матфея рассказывает об удивительном источнике, вода в котором время от времени приобретала целительные свойства. Об источнике овчьей купели известно не только из Евангелия. О ней упоминается как в еврейских, так и в греческих и римских исторических документах. Историки подтверждают, вода в этой купальне в определенные моменты времени действительно становилась целебной. И, как сказано в Евангелии, тот, кто входил в нее в этот момент, излечивался от любого недуга. Со всех концов земли больные спешили в Иерусалим, чтобы занять очередь к целебной воде. Упомянуто в Евангелии и о другой купальне – Силаамской, куда Христос направил слепого, чтобы тот умылся в роднике и прозрел. Источники, подобные овчьей и Силаамской купелям, существуют и в наше время, и самое большое количество их находится именно в России. Сегодня известны тысячи чудесных исцелений водой святых источников. Их чистая природная вода, впитавшая в себя молитвы многих поколений, содержит идеальные жидкокристаллические структуры, несущие информацию о здоровой экологии, и передает ее приходящим к ней людям. Энергетические и информационные характеристики этой воды соответствуют состоянию абсолютно здорового человека и содержат информацию, необходимую для восстановления здоровья. Откуда берутся святые источники? История их происхождения всегда связана с чудом. Святые источники появляются всегда неожиданно. Отверзается земля, и из-под нее начинает бить чистейшая вода. Причем это может произойти в любом месте – на равнине, на холме, в горах. Известны случаи, когда родник начинал бить прямо из камня. Вода святых родников имеет абсолютные целительные свойства, то есть может излечить от всех болезней. Однако, как и у всякого сильнодействующего лекарства, у нее есть свои показания и противопоказания. Воду святых источников можно употреблять несколькими способами. Способ первый. Окунание. Именно этот способ описан в Евангелии от Матфея. Окунание в купель при источнике очень эффективно для исцеления от многих болезней. Но учтите, что выдержать его может лишь человек со здоровым сердцем. Ведь вода святых источников у нас в России очень холодна. Большинство родников имеют температуру не более плюс 5 градусов. Если вы впервые посещаете источник, то вам плавать в такой воде нельзя. Возможно лишь краткое окунание. Окунаться следует 3 раза, погружаясь в воду с макушкой. Перед каждым погружением нужно перекреститься и сказать «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». После окунания надо снять сорочку и растереться полотенцем досуха. Если же вы не рискуете погружаться в природную купель, можете набрать воды из источника и омыться ею, когда вода достигнет температуры окружающей среды. Специально подогревать воду святых источников не рекомендуется. Внимание! Если вы омываетесь водой святого родника не на природе, а у себя дома, помните, что сливать ее в канализацию нельзя. Обливайтесь этой водой, стоя в широком тазу. После обливания воду нужно слить в землю. Способ второй. Питье. Вода святых источников, конечно же, пригодна для питья. Пьют такую воду в тех случаях, когда болезнь засела глубоко внутри. При необходимости воду святых источников можно немного подогреть. При заболеваниях горла и легких. Но употреблять ее нужно с большой осторожностью, ведь это лекарство, а значит необходимо соблюдать дозировку. Какой она должна быть, в каждом случае решается индивидуально. Лучше всего спросить об этом священника. При святом источнике всегда имеется церковь или часовня, где проходят службы. Минимальная дозировка, чайная ложка натощак каждое утро, подходит всем. Вреда от такого применения источниковой воды не будет, а вот польза может быть огромная. Ведь вода святых родников освящена молитвами святых, в честь которых они названы. Принимая такую воду, вы словно просите святого о молитве, и он молится за вас. Поэтому очень важно знать, как называется источник, где вы брали эту воду. Способ третий. Умывание. Водой святых источников можно умывать только лицо или руки. Также можно обмывать больные места. Умывание такой водой исцеляет от многих заболеваний, в первую очередь кожных. Дерматит, экзема, прыщи, фурункулез – все это с успехом лечится водой святых источников. Поможет умывание святой водой и при глазных заболеваниях. Однако при умывании водой из святых источников важно соблюдать несколько правил. Часть тела, которую вы обмываете, должна быть чистой. Воду святого источника нельзя смывать другой водой. После умывания источниковой водой лучше не вытирать умытую часть, а промокнуть ее чистой хлопчатобумажной тканью. Способ четвертый. Компресс. Воду святого источника можно использовать и для компрессов, горячих или холодных. Такие компрессы замечательно помогают при простудных заболеваниях, артритах, ревматизмах, радикулитах, остеохондрозах. Просто намочите чистую тряпочку в подогретой или холодной воде святого источника. Положите на больное место и накройте полиэтиленом. Сверху можно сделать повязку из шерсти. Время компресса – от 10 минут до получаса. После компресса больное место вытирать нельзя. Почему вода святых источников помогает не всем? Главный аргумент, который приводит противники всяческих чудес Божьих, звучит так. Почему святой источник исцеляет не всех болящих? Если святая вода такая чудотворная, почему в мире есть еще больные и страждущие? Действительно, это серьезное возражение и горький упрек. Но упрек этот относится, конечно же, не к воде святых источников, а к тем, кто туда приезжает. Но это не значит, что кто-то достоин исцеления, а кто-то нет. Бог, сила которого заключена в святом источнике, не избирает больных. Он лечит всех, но только в том случае, если человек приступает к нему с верой. Христос исцелял любого, кто обращался к нему, и не рассуждал, заслужил ли этот человек исцеление. Сомнение – пагуба для души и прямой вред здоровью. Вспомните апостола Петра, который, уверовав, смог ходить по воде, но лишь стоило ему усомниться, как он начал тонуть. Это ли не урок всем нам? К сожалению, люди утратили дар веры. К источнику едут не с верой, а со слабенькой надеждой. Но было же сказано еще 2000 лет назад: «По вере вашей дано будет вам». Нужно всегда помнить об этом Божьем обетовании и не сомневаться. Святая вода. Говоря о святой воде, мы имеем в виду воду, освященную в церкви. Она имеет большое значение для людей верующих, но может быть полезна и тем, кто пока еще не пришел к вере. Святая или освященная вода – это вода, которую освящают в церкви на праздник Богоявления, крещения. Освящают воду и в другие дни. В день происхождения честных древ животворящего креста Господня и в праздник Преполовения. Кроме того, совершаются водосвятные молебны, когда христиане приносят из дома воду, а священник с молитвой ее освящает. Суеверные люди стараются добыть именно крещенской водички, считая, что только она и есть настоящая святая вода. А вода, освященная в другие дни, такой силы, как крещенская, не обладает. Но это не так. Любая освященная в церкви вода, и не только крещенская, является настоящей святой водой со всеми ее целебными и чудесными свойствами. Почему святая вода свята? Святая вода называется святой, потому что в ней живет Дух Святой, особая творческая сущность, создавшая всю видимую вселенную. Верующие люди называют эту сущность Богом-творцом, другие именуют высшим разумом. Святой Дух вселяется в воду по молитвам священника, но это не значит, что при помощи одной только молитвы можно сделать воду освященной. Святую воду невозможно намеренно приготовить, запрограммировать, зарядить. Глубоко ошибаются те, кто считает, что вода приобретает какие-то особые физические и химические свойства от вибрации слов молитвы. Молитва, конечно же, влияет на структуру воды. Об этом мы еще поговорим. Но молитва не может принудить Святой Дух вселиться в воду. Молитва – это просьба, а Дух решает сам, ответить на эту просьбу или нет. В крещенскую полночь с 18 на 19 января вся вода на планете становится святой. В море, озерах, реках, родниках, колодцах. Даже обычная водопроводная вода в этот момент освящена. Многие люди, у которых нет возможности сходить в храм и набрать святой воды, берут в эту полночь воду из доступных источников и получают святую воду, хотя над ней никто не читал молитв и не производил никаких обрядов. Каким образом это происходит? Никто сказать не может, даже священники. Известно одно – святой становится только чистая вода. В загрязненную воду дух не сходит. Святая вода и лечение болезней. Святая вода может с успехом применяться при лечении абсолютно любых заболеваний. Вреда она не наносит, а польза может быть колоссальная. Единственное условие – безусловная вера в то, что святая вода поможет. При сердечной аритмии полезно каждый вечер перед сном обтираться святой водой. Если болит горло, можно набрать в рот святой воды, подержать ее так, чтобы она захватывала область больного горла, а затем проглотить воду. Процедуру повторять так часто, как душа подскажет. А можно полоскать горло святой водой, а потом ее выплевывать. При болезнях желудка пейте святую воду ежедневно натощак с утра, а потом в течение часа постарайтесь ничего не есть. При кожных заболеваниях прикладывайте смоченные в святой воде салфетки к больным местам. Можно на ночь делать компрессы со святой водой. Если у ребенка диатез, ежедневно брызгайте на больные места святой водой. Можно обливать малыша прохладной водой, в которую добавлено немножко святой воды. Если болит зуб, выпейте несколько глотков святой воды с молитвой. Затем наберите еще глоток воды в рот и держите за щекой, возле больного зуба так долго, как сможете. Потом воду проглотите. При нарушении обмена веществ пейте святую воду с утра натощак. Кроме того, вы можете добавлять ее в чай, который пьете в течение дня, и во все блюда понемногу. Если увеличена щитовидка, обтирайте ее святой водой. Можно привязывать к ней лоскут из натуральной ткани, смоченной в святой воде. При мигренях, как только почувствуете приближение приступа, смочите виски, лоб и затылок святой водой. Если болит ухо, положите в него смоченную в святой воде и хорошо отжатую ватку. В любые лекарственные травяные отвары и настои добавляйте немного святой воды после их приготовления. Заключение. В этой книге мы постарались собрать самые доступные и эффективные методы работы с водой. Эти методы практиковались русскими знахарями в течение веков. Они помогали многим поколениям людей, помогут и вам. Главное, помните, вода – это удивительная субстанция, обладающая самостоятельной силой. С этой силой можно и нужно договариваться. Относитесь к воде с уважением, и она сделает вашу жизнь счастливой.